Глава 20. Я сижу перед туалетным столиком и выпрямляю волосы при помощи утюжка. А Молли вздыхает у меня за спиной. «Я по-прежнему не понимаю, почему ты идешь с этим Джулианом!» Она мрачно смотрит на мое отражение в зеркале. «Он кошмарный тип!» «Не преувеличивай, Молли. Он не кошмарный, а слегка напыщенный и самодовольный. Только и всего. Уверена, в глубине души он очень славный». Молли кривится и мотает головой. «Джек гораздо лучше!» «Вполне возможно, но, как я уже не раз говорила, встреча с мужчиной не означает, что это обязательно свидание». У Молли пищит телефон. Она смотрит на экран. «Это Чесни», — говорит она. «Знаешь, я в самом деле думала, что букет от Джоула». С ноткой печали добавляет она. «Мы уже это проходили», — мягко замечаю я. «Джоула больше не будет. Он не знает, где я, и не станет меня искать. Почему ты вообще решила, что он будет вечно за мной гоняться?» Молли сконфуженно опускает глаза. «Молли?» Я поворачиваюсь и внимательно смотрю на нее. «Что происходит?» «Ничего», — отвечает она, и тут у нее снова пищит телефон. Она смотрит на экран и опускает аппарат. «О, господи, опять СМС!» — с досадой добавляет она. Я бросаю взгляд на телефон, но мыслями я не здесь. «Молли, почему ты решила, что цветы от Джоула?» «Потому что я ему звонила! Вот почему!» Молли смотрит на меня с осуждением. «Что ты сделала? Но зачем?» «Мне стало жаль тебя. Я подумала, что тебе одиноко. Это было еще до того, как появились Джек и этот Джулиан. Я знаю, у вас были проблемы, но Джоул действительно тебя любил». «И ты сказала Джоулу, где мы сейчас живем?» Как можно спокойнее спрашиваю я. Молли кивает, уже догадываясь, что это внешнее спокойствие может быть только прикрытием для подлинных чувств. «И что он сказал?» «Да немного. Спросил, как я, как ты... «И нравится ли нам тут жить?» «И?» – требовательно вопрошаю я. «Что?» – спрашивает Молли. «Не знаю, из-за чего ты так взъярилась, мама. Это был просто телефонный разговор». Ее телефон снова пищит, и она нажимает на ответ. «Мне надо ответить честнее, а то он задолбает меня смс-ками. Я быстро». Молли выходит из комнаты пообщаться с честнее, а я поворачиваюсь к зеркалу и делаю несколько глубоких вдохов. Надо сохранять спокойствие, иначе Молли начнет спрашивать, что меня так разозлило. «Так, Кейт, давай по порядку», — говорю я себе. Молли сказала, что звонила Джоулу до того, как стали приходить букеты и до знакомства с Джеком. Значит, это было несколько недель назад, и за это время ничего не произошло. Он не давал о себе знать, и мы его не видели. Возможно, мне действительно не о чем беспокоиться. Если бы Джоул хотел проявиться, он бы давно это сделал. Вероятно, когда мы уехали, он сделал выводы, и все будет хорошо. «Извини!» — Молли возвращается в комнату. «Он агрится, если я не отвечаю сразу!» Я киваю, а затем снова смотрю на Молли. «Что значит агрится?» Молли пожимает плечами. «Ну, если по-твоему, то сердится... раздражается. Да все в порядке, просто он такой. Как ты сказала, по крайней мере, ему не все равно». Молли подходит к туалетному столику, прежде чем я успеваю это переварить. «Прости, что позвонила Джоулу», — говорит она, обнимая меня. «Если бы я знала, что столько мужчин будут бороться за твое внимание, я бы не стала его искать». «Все в порядке. Я тоже обнимаю ее. Ты лишь делала то, что считала правильным. Только обещай мне одно. Если Джоул сам будет тебя искать, не отвечай, а сразу сообщи мне, хорошо?» «Конечно, мамочка!» Вид у Молли слегка озадаченный. «Обещаю!» «Но я заказывал столик!» Доносится до меня негодующий голос, когда тем же вечером я иду по маленькой боковой улочке к гавани. Я все еще думаю о Джоуле и Молли, но, подходя ближе, понимаю, что это голос Джулиана. Я сворачиваю за угол к гавани и прямо передо мной на брусчатом тротуаре стоит Джулиан в элегантном синем костюме, голубой рубашке и с узорчатым галстуком. А рядом с ним Патрик, владелец морских гадов, в белом поварском облачении. «Очень сожалею, сэр, но, как я уже объяснил, у нас проблемы с проводкой, а электрик придет только завтра. И до той поры мы закрыты. Если угодно, могу порекомендовать вам другие очень хорошие рестораны на сегодняшний вечер». «Какие-то проблемы?» – спрашиваю я, подходя. «А, привет, Кейт», – говорит взволнованный Патрик. «У нас сломался электрощиток, и пришлось на сегодня закрыться». «Очень жаль». «Я пытаюсь объяснить этому джентльмену, что в городе есть другие замечательные рестораны». «Ну, у вас самый лучший», – кипятится Джулиан. «А я ем только в лучших ресторанах». «Спасибо на добром слове, сэр. Но сегодня, боюсь, не получится. Может быть, вы заглянете к нам как-нибудь в другой раз? Вино, само собой, за счет заведения. Извините». Обращается он ко мне. «Надо предупредить других посетителей». Он спешит навстречу паре, направляющейся в эту сторону. «Мне очень жаль, Кейт», — говорит Джулиан с кислым видом. «Но, кажется, на сегодня мы лишились пропитания». «Ерунда, это не ваша вина. И потом, тут уйма ресторанчиков. Но даже если столик не найдется, всегда можно поесть рыбу с картошкой в гавани». Джулиан приходит в ужас от этой идеи, а я только улыбаюсь. «Ну что, давайте прогуляемся?» Увы, я не учла, какой наплыв бывает в ресторанах Сент-Феликса субботним вечером. И нас везде ждет отворот-поворот. «Давайте заглянем в веселую русалку», — говорю я. «Если там нет местечка, значит, останется только один вариант — с чипсами на скамейке. У них не бывает брони, так что если кто-то уходит, то нам, возможно, повезет». Так и есть. Проталкиваясь сквозь запруженный бар, я замечаю пару, которая собирается уходить. «Вы сходите за напитками, а я покараулю столик», — говорю я обескураженному Джулиану. «Мне диетическую колу со льдом, пожалуйста». Джулиан, которому откровенно не по себе, осторожно проталкивается к барной стойке, а я занимаю столик возле окна. Молодой официант подходит забрать грязную посуду. «Людно у вас под вечер», — завязываю я разговор. «Сумасшедший дом», — говорит он. «Я кручусь безостановочно. Вы здесь впервые?» «Нет, бывало». «Отлично, тогда вы знаете, что еду надо заказывать в баре, а потом вам ее принесут». «Знаю, спасибо. А ты ведь Лео, да?» — спрашиваю я, узнав в молодом человеке школьного приятеля Молли. «Да». Он неуверенно смотрит на меня. «А, вы мама Молли?» «Точно. Не знала, что ты здесь работаешь». «Да, на летних каникулах. Но уже начинаю жалеть, если каждые выходные будет как сегодня». «Зато время летит незаметно». «И я летаю мухой, сбиваясь с ног». Морщится он. «Вот новое меню. Как я уже сказал, заказ делается в баре, а потом я его принесу». Он еще раз протирает стол и уносит на кухню грязную посуду. Я жду, когда Джулиан принесет напитки, чувствуя легкий укор совести из-за того, что бросила его в баре. Он не похож на завсегдатая подобных мест. Судя по всему, он привык, чтобы заказ принимал официант, а потом возвращался с бутылкой марочного вина и предлагал его попробовать. Наконец, Джулиан пробирается к нашему столику со стаканом диетической колы и чем-то вроде джина с тоником. «Ну, дела». Он ставит стаканы на стол. «Сначала проталкиваешься сквозь толпу, чтобы купить напитки, а потом к столику, чтобы их выпить. Такое ощущение, что попал в вульгарную харчевню 16 века». Он отодвигает стул и садится, а я улыбаюсь. «Вы не часто бываете в пабах?» «По мне незаметно», — кривится он. «Слегка». Мы улыбаемся друг другу. У Джулиана под его напыщенностью явно имеется чувство юмора. «Впрочем, новый опыт всегда полезен», — говорит он, поднимая стакан. «Особенно в такой прелестной компании. За приятный вечер». «И новый опыт. Я тоже поднимаю стакан». «Очень на это надеюсь». добавляет Джулиан, вопросительно вскидывая брови и делая глоток. Я поспешно хватаюсь за свой стакан. Кажется, вечер обещает быть долгим. К моему удивлению, Джулиан оказывается довольно приятным собеседником. Он остроумен и не глуп, умеет слушать и невероятно обходителен. Он не сразу примиряется с мыслью, что приходится есть в пабе, на столе без скатерти, и что заказ надо делать в баре. Когда Лео приносит приборы, завернутые в бумажные салфетки, в корзинке с кетчупом, горчицей, уксусом, солью и перцем, Джулиан делает большие глаза, но благоразумно молчит. Я с любопытством наблюдаю за ним, когда Лео уходит. «Что вас так забавляет?» — интересуется он, глядя на меня. «Да, я чертовски хорош собой». Он шутливо вертит головой. «У вас прекрасные манеры», — говорю я. «Не стану спорить, это что, плохо?» «Вовсе нет. Я ценю хорошие манеры». «Отрадно слышать. К сожалению, в наши дни это свойственно далеко не всем. А, вот и еда». «Курица?» — спрашивает Лео. «Это мне», — говорю я, и он ставит передо мной тарелку с курицей в хрустящей панировке, картошкой и салатом. «А пирог с говядиной и почками?» «Это мое, молодой человек». «Ну и пирог, прямо просится в рот». Лео странно косится на него. «Что-нибудь еще желаете?» «Пожалуй, нет. Спасибо, Лео», — говорю я. «Может, салфетку?» С надеждой смотрит на него Джулиан. «Салфетки на столовых приборах». Лео указывает взглядом на корзинку, стоящую в центре стола. «Это?» Джулиан достает из корзинки приборы. «Ну да». «Ну и ну, бумажные салфетки». Джулиан разворачивает сверток и церемонно укладывает себе на колени тонкую белую салфетку. «Благодарю вас, молодой человек, за очередной полезный опыт». Лео смотрит на меня с выражением «Чувак, с какого дуба рухнул?», но я просто улыбаюсь в ответ, и он переходит к другому столику. «Пирог с говядиной и почками». Я беру из корзинки свою вилку. «На вашем месте я бы воздержалась от такого выбора». «Я его обожаю», — говорит Джулиан, жадно набрасываясь на пирог. «В детстве мне его делала бабушка». «Вы были с ней близки?» «Именно так», — говорит Джулиан, поднимая вилку. «В детстве я подолгу жил у нее». Он пробует пирог. «Хуже, чем у бабуленьки, но тоже ничего». «А почему вы подолгу жили у бабушки?» Я надеюсь, что, придерживаясь этого направления в разговоре, мы в итоге доберемся до его папаши. «Родители вечно отсутствовали», — объясняет он. «Все время были в разъездах. Я учился в пансионе, а на каникулах в основном жил у бабушки». «Вам, должно быть, приходилось нелегко?» «Да нет». Джулиан пожимает плечами. «Мне нравилось быть с бабушкой». «Но вы скучали по родителям?» Джулиан выглядит озадаченно, точно впервые слышит подобный вопрос. Возможно, это действительно так. Вероятно, учиться в пансионе и не видеться с родителями – нормальное явление для людей его круга. «Пожалуй, немного. Обычно мы вместе праздновали Рождество. Разумеется, когда они не уезжали за границу». Он снова впивается зубами в пирог, а я отправляю в рот кусочек курицы. Мне хочется, чтобы он начал говорить об отце. «А почему родители так много отсутствовали?» Джулиан пережевывает и проглатывает последний кусок. «А откуда такой интерес к моей семье?» «Просто так, — пожимаю плечами я. Поддерживаю разговор, и потом ваш отец — известный художник. Уверена, он интересен всем». «А вот-вот, все только того и хотят, что говорить об отце. И никогда обо мне». «О, Господи, неудобно-то как. Но ты, Кейт, именно поэтому здесь, — говорю я себе. Чтобы разузнать об Уинстоне Джеймсе и о художниках, с которыми он мог быть знаком в то время». «Вот что значит иметь известного отца, — сочувственно говорю я. Для детей это всегда испытание». Джулиан смотрит на меня. «Пожалуй, вы первая, от кого я это слышу». Тихо произносит он, кладя на стол приборы. «Всю жизнь я стараюсь быть его достойным и регулярно сажусь в лужу». «Этого не может быть», — слегка сконфуженно говорю я. Никак не ожидала услышать от Джулиана что-то подобное. Он всегда казался таким самодовольным, а тут вдруг разом сдулся. «Вы производите впечатление успешного человека». «В самом деле? Бросьте, Кейт. Чем я занимаюсь? Я имею в виду род занятий». Силюсь ответить я. «Вот видите, вы не знаете». «Да нет, мы просто об этом не говорили. Полагаю, вы популяризируете творчество своего отца». «Именно так. Я сохраняю то, что он создал. Моя жизнь посвящена служению его успеху. У меня никогда не было возможности добиться собственного». «Уверена, это не так». «Так, Кейт. Всю жизнь я только тем и занимаюсь, что стараюсь быть достойным своего отца. А между тем, живу за счет плодов его труда». «Теперь я уже в полном замешательстве. Я пришла на встречу, считая, что хорошо представляю себе, что за человек Джулиан. Я была готова снести его высокомерие и претенциозность в надежде больше разузнать об Уинстоне Джеймсе и о жизни в Сент-Феликсе в 50-х годах. А сейчас вижу перед собой человека потерянного и несчастного, которому испытываю искреннее сочувствие, а не раздражение». «Но что вам мешает?» – спрашиваю я. «Начните добиваться собственного успеха, вместо того, чтобы жить за счет отцовского. Мы все делаем выбор в жизни. Почему бы не заняться тем, что хотите вы?» «Я слишком стар», – печально произносит Джулиан. «Я настолько привык к такой жизни, что не знаю, с чего начать». «Ерунда! Вам сколько?» Я внимательно смотрю на Джулиана. «Не ошибись, Кейт». 35? На всякий случай я скидываю несколько лет». «Вы очень добры. 45». «Вовсе вы не старый. Вы слегка забуксовали, и только. Всего пару лет назад я резко переменила свою жизнь. Бросила хорошую работу в финансовой фирме и переехала в Сент-Феликс, чтобы открыть собственный магазин. Мне всегда этого хотелось, но я никак не решалась». «Вот как? И почему, наконец, решились?» Кажется, Джулиан искренне интересуется, а не спрашивает из вежливости. «Мне дали пинка. Скажем так, мой бывший подтолкнул меня к этому». «Может, и мне нужно пинка. Увы, пока ни одного кандидата на эту роль». Он кисло улыбается мне. «А вы не могли бы...» «Стать вашей бывшей?» Улыбаюсь в ответ я. «Тогда сначала придется вступить с вами в отношения. А сейчас мне, прямо скажем, не до того». «Жаль», — говорит Джулиан. «Потому что, похоже, именно вы, Кейт, мне нужны. С вашей способностью говорить все как есть и не потакать мне. Откровенный разговор — вот что мне не помешало бы. И у вас это хорошо получается». «Что ж, спасибо», — лучезарно улыбаюсь я. «Как только почувствуете, что вам необходимо придать ускорение, дайте знать. А теперь нам лучше поесть, пока все не остыло». Но прежде чем я успеваю взять нож и вилку, Джулиан кладет руку поверх моей. «Спасибо, Кейт». Он серьезно смотрит мне в глаза. «Ваши мудрые слова по-настоящему тронули меня». «Не смешите». Я похлопываю его по руке в надежде, что он уберет свою. «Я всего лишь сказала правду. И если вам не говорили этого прежде, значит, нужно сменить компанию. Может, вам стоит меньше времени проводить в космополитических местах и чаще бывать в таких, как Сент-Феликс? Здесь люди довольно общительные. Я знаю это по собственному опыту». Говоря это, я осторожно вытаскиваю руку из-под его ладони и улыбаюсь с облегчением, радуясь, что выкрутилась из такой щекотливой ситуации. Но тут же, обводя взглядом пап, осознаю, что попала из огня да в полымя. Улыбка сползает у меня с лица, когда я встречаюсь глазами с другим мужчиной, который, в отличие от Джулиана, смотрит на меня отнюдь не с нежностью. Я так увлеченно слушала излияние Джулиана, что не увидела Джека, который появился в пабе. И теперь, глядя на него, я понимаю, что он-то заметил не только меня, но также то, что я не одна.